Ее взгляд остановился на лице Буве, и она зашевелила пальцами, точно перебирала четки. Она не промолвила ни слова. Лицо Буве было уже совсем не то, что на набережной Турнель или на набережной Орфевр. Оно потеряло всякое выражение, не осталось и следа улыбки в уголках губ. Служитель готов был задвинуть ящик, а она все смотрела, и бесцветные глаза ее медленно увлажнялись. Теперь она, должно быть, видела смутно, сквозь слезы, похожие на дождинки, которые дрожали на ее волосах. Ее губы беззвучно тряслись. Слезы текли по лицу длинным зигзагом и застывали на подбородке. «Вы его узнаете?» Она утвердительно кивнула, и на ресницах опять заблестели слезы. Баперу пришлось мягко, неловко взять ее под руку, чтобы она отошла от ящика, пока его задвигали. Такси ожидало их у выхода. Мадемуазель Бланш боязливо посмотрела на другие ящики с покойниками, словно ожидая, что их все тоже сейчас откроют. На полу оставались мокрые следы от их ног. Им пришлось еще раз нырнуть под дождь, прежде чем они смогли укрыться в такси, а, выходя на набережную Орфевр, оба вымокли опять. Здесь, окончательно сбив с толку бедную женщину, ее разлучили с инспектором, к которому она уже успела привыкнуть и даже чуточку сродниться. Может быть, Бапера сочли недостаточно тонким для такого допроса, или отстранили, потому что он был специалистом по семейным расследованиям, а тут дело, очевидно, приняло иной оборот. «Я сменю вас. Идите домой и обсохните, старина». Он не настаивал. Хотя возвращаться домой ему не хотелось, и он совсем не устал. Мадемуазель Бланш проводила его тоскующим взглядом, как будто он предавал ее, оставлял одну с новым незнакомым человеком. Но Люка оказался совсем не страшным, и сама полиция сейчас вечером, когда почти все уже разошлись, выглядела мирно. Двери пустых кабинетов оставались открытыми, в коридоре тоже никого, на подносе стояли пустые пивные кружки и одна почти полная, из которой инспектор отхлебнул пару глотков. Он предложил старой женщине сесть в кресло, обитое красным бархатом, и произнес маленькую вступительную речь. «Не беспокойтесь, здесь никто не сделает вам ничего плохого. После нашего разговора вас непременно отвезут домой, туда, где сейчас осталась сиделка, к слову сказать, очень знающая и добросовестная». В ответ она машинально, бездумно пробормотала: «Спасибо. Я мог бы вызвать вас и завтра, но с этим делом связаны интересы стольких людей, что чем раньше оно прояснится окончательно, тем будет лучше. Вы не голодны?» «Нет». «И пить не хотите?» «Ладно. Может, закрыть окно?» За окном грозовой сумрак смешался с вечерним. Змеистые молнии словно выпадали из грохочущих туч и тонули в сене, на секунду озаряя мост, по которому проезжали автобусы и такси. Но не было ни одной человеческой фигуры. «Вы боитесь грозы?» Она не посмела ответить, но он и так понял, что боится. Подошел к окну, задернул занавески, потом сел перед ней и закурил. «Вас зовут мадемуазель Бланш». «Бланш. А дальше? Как ваша фамилия?» Слова медленно доходили до нее, и ей каждый раз приходилось напрягаться, чтобы понять, о чем ее спрашивают. «Моя фамилия?» «Фамилии ваших родителей. Вы где родились?» «В Конкорно. Моего отца звали Барбелен. А вас зовут Бланш?» «Меня звали Шарлоттой. Это он, когда мы уехали в Брюссель, назвал Вы с ним не были женаты?»